Глава 3. Лесная колдунья. Солнце клонилось к закату. Лаэри дремал в комнате. А Эри дотошно осматривал дерево. За полдня она узнала и запомнила его, едва ли не до каждой трещинки на стволе. Но ничего, что помогло бы бежать, не увидела. Можно было попытаться содрать кору с молодых побегов и сплести веревку. Но дело это трудоемкое и рискованное. Такая веревка могла не выдержать. К тому же, раз дерево по-настоящему живое, ему это могло не понравиться, и кто знает, что было бы. Эри устроилась на ветви и свесила ноги вниз. «Почему Лаэра не хочет помочь?» – думала она. «Неужели ему здесь нравится? Или, что самое вероятное, он просто в сговоре с Тиарой?» А я поторопилась ему верить. Рядом прыгнула рыжая белка. На Эри уставились внимательные глаза бусинки. В лапках зверек держал круглый лесной орех. «Привет», — улыбнулась Эри. Белка не шевельнулась. «Где ты нашла свою добычу? Может, покажешь, как отсюда сбежать?» Зверек махнул пушистым хвостом, продолжая молча смотреть на нее. «Да, я же не белка. У меня лапки без когтей». Эри перевела взгляд на свои пальцы. В этот момент нижние ветви пришли в движение, и перед ней появилась Тиара. Белка прыгнула лесной колдуньи на руку и забралась на плечо. «Ты не любишь орехи?» – спросила женщина. «Люблю». Эри не поняла, к чему вопрос. «Тогда почему не взяла? Эти белки приучены добывать орехи и приносить их». «Нет, спасибо, я не стану отнимать чужую добычу». Они встретились взглядами. Тиара опустилась рядом. Белка снова спрыгнула на дерево и поспешила утащить орешек с собой. «Что-нибудь вышло с веточкой?» — поинтересовалась лесная колдунья. Эри покачала головой. «Это невозможно. Убежать отсюда так, как ты думаешь, тоже невозможно. Откуда вы знаете? Это мой лес. И если уж так хочешь уйти, то не стану чинить препятствий. Нельзя научить того, кто не хочет учиться». «Научить?» — не поняла она. «О чем вы? Это вы мне так урок преподаете?» «В тебе заключена огромная сила, Эриал», — ответила Тиара. «И однажды эта сила может погубить мир, если только ты не научишься управлять ею». Это прозвучало так торжественно и неправдоподобно, что Эри усмехнулась. «А вдруг научите, а я как раз захочу мир уничтожить?» «Но ты же не забрала у белки орех». Эри не придумала, что ответить. «Ты вернулась?» Лаэра показался на крыльце. «И уже успела понять, что мое гостеприимство начало вас тяготить. Что ты скажешь?» Он пожал плечами. «Бездействие угнетает. От меня проку нет ни тебе, ни ей». «Ты можешь вернуться к Эрвину прямо сейчас». «Серьезно?» — обрадовался Лаэра. Тиара кивнула. «А Эриал? А что тебе до нее? Ты не стал помогать мне с побегом. Вот и не спрашивай, что я», — фыркнула Эри. Она не любила, когда при ней говорили так, словно ее нет. «Тебе не нужно никуда бежать», — возразил Лаэра. «Больше не нужно». «Это потому, что мне некуда пойти?» Они встретились с взглядами. «Я собираюсь на озеро», — перевела тему Тиара. «И хотела взять тебя с собой. Вода, как парное молоко. А куда и зачем идти, решить всегда успеешь». «А Лаэра?» Теперь был ее черед спрашивать. «Достаточно громко сказать: я хочу уйти», и дерево опустит его вниз. «Так просто?» – не поверила Эри. «Да, пойдем собираться». Лесная колдунья встала и, посмотрев на обоих полуэльфов, едва удержалась от улыбки. Эриал, вспыльчивая, бурлящая, настоящий водопад из эмоций и чувств. И Лаэра, вдумчивый, спокойный и в то же время теплый и легкий, как весенний ветерок. «Интересно», – подумала Тиара, – «поменяй их местами, какими бы они выросли». 17 лет по эльфийским меркам – это еще ребенок. Лаэра пока не избавилась от налета беспечности и наивности. И хотя Эри тоже по-детски упрямилась, на его фоне она все же казалась старше. Да и жизнь среди людей со всеми невзгодами накладывала отпечаток. Вопрос только, насколько сильно повлиял магический дар. Что, если бы он достался не ей? В прозрачной воде озера виднелись стайки золотистых рыбок, скользившие по дну. Эри повернулась на спину и разглядывала пальчики ног, торчащих на поверхности. ей вспомнилось ночное купание в Деноне. Луна, реки, его блестящие глаза, теплые руки и нежные прикосновения. Если бы можно было все вернуть, если бы можно было пережить те минуты снова. Тяжа плавала неподалеку, но, казалось, намеренно старалась ей не мешать. Над головой нависало вечернее бледно-голубое небо, плавно переходящее в огненное рыжее пятно на горизонте. Было тихо и очень спокойно, если бы не тоска на душе. Эри перевернулась на живот и поплыла на мель. Тело словно тяжелело от невеселых мыслей, и гладь озера больше не хотела ее держать. Она села на каменистое дно в любимой позе, потянув колени к подбородку. Вода чуть коснулась лопаток. Золотистые рыбки испуганно расплылись в стороны. Тиара вышла навстречу. Ее тонкое тело казалось прозрачным. Белые волосы волнами лежали на спине и груди. Она была красива, как нимфа. Во всяком случае, Эри всегда так представлял себе нимф. О чем задумалась? Тиара села рядом и вытянула длинные ноги. «Как там сейчас?» «Где?» «Дома, у людей», уточнила Эри. «Сколько разговоров было о войне?» «Увы, теперь это не только разговоры. На севере уже идут первые бои, а на юге армии маршируют границы». Тиара вздохнула. «Но эта война не самое страшное, что нас всех ждет». «Что вы хотите сказать?» «Не уверена, что ты готова услышать». Колдунья посмотрела ей в глаза. «Почему?» «Потому что даже не попыталась выполнить задание». «Это невозможно». «Ты уже говорила». Она усмехнулась. Эри вскинула подбородок. «Вы же сами сказали, что клеймо запечатало магию. А теперь чего-то от меня хотите?» Взгляд тебя рассмягчился. «Я не хочу, чтобы твоя сила причинила тебе же вред, Эриэл. И по совместительству всем остальным. Я вижу, кто ты, но пока не уверена, зачем ты». «Зачем я?» Эри моргнула. «Ты ведь и сама не расспрашивала себя об этом, верно? Задумываться о смысле жизни – человеческая черта». «А эльфы об этом не думают?» – усомнилась она. «Не так, как люди. Мы не спрашиваем себя, зачем родились, потому что знаем наверняка, у каждого есть предназначение. И оно неизбежно исполнится. Это люди слишком горды, ибо убеждены, что в их силах изменить свою судьбу. Эльфы знают, что жить здесь и сейчас – выполнять свой долг, и есть их судьба. Но разве не может быть так, что какой-нибудь эльф мог бы выиграть, например, битву и подарить собратьям победу, а вместо этого стал сапожником? Не может ли быть ошибки? Не может, пояснила Тиара. Эльф занимается тем, чем хочет, и что у него лучше всего получается. Для нас, Эриэл, то, что мы хотим, можем и должны делать, совпадает. Эльф, который мог бы выиграть битву и хотел бы это сделать, неизбежно оказался бы на поле боя. Это люди мечутся от одного к другому, боятся делать то, что хотят, потому что им кажется, что они должны делать что-то другое. А если не всегда есть возможность сделать то, что хочется? Значит, надо всеми силами стремиться к этому. Ты вдумайся, как прекрасно так жить, и как ужасно человеческое как раз-таки бесцельное существование. «Но если все так просто, то что мешает людям, глядя на вас, поступать так же?» «Страх. Люди боятся абсолютного счастья. Так уж они устроены». Эри вспомнились разговоры с лордом Кибардом о свободе. «То, что вы говорите, прекрасно как идея», — сказала она. «Но в жизни крестьянин никогда не станет лордом, даже если совсем ничего не боится. Происхождение решает куда больше, чем личные качества». Тиара закивала. Человеческое общество состоит из слоев, и из-за такой его конструкции веками страдает. Среди эльфов почитаются королевская кровь и величие предков. Но потомок, недостойный своих родителей, никогда не займет их место. Поступки определяют судьбу эльфа, а не то, от кого он произошел. Именно поэтому мы можем принять и тебя. Звучит, конечно, хорошо. Эри уже озябла, но не хотела прерывать разговор. Но если эльфы такие мудрые и не совершают зла, то почему люди думают о вас иначе? Почему война? Потому что кому-то там, в Западной Лансии, не дает покоя наш образ жизни, наши зеленые леса, земли и наши острые уши. При последних словах Тиара встала на ноги. Давай одеваться. Все не может быть так однозначно. Вы правы, они нет. Так не бывает. Тиара вышла из воды. В свете заходящего солнца обнаженная женщина с белыми волосами была еще прекрасней. Ири невольно залюбовалась ее точеным телом, белоснежной кожей без малейшего изъяна. Знаешь известную поговорку? Лесная колдунья поднимает с земли полотенце. Когда дерутся двое, выигрывает третий. Всегда. И кто же здесь третий? Эри встала и подошла к ней. Подумай. Аргон? Или, может, Равана? Пока Лансия разделена, она не опасна. Тогда почему нас еще не завоевали? Наших врагов устраивает все как есть. Пока мы заняты войной друг с другом, мы не смотрим, что происходит вокруг. Но только тронь нас, подчини себе, и тысячи людей и эльфов поднимут головы. Управлять большой страной сложно. Гораздо легче сделать так, чтобы она была вечно слаба, чтобы люди были слепы, а эльфы беспомощны. Но как кто-то? Ири принялась одеваться. Может взять и заставить, как вы говорите, тысячи людей и эльфов делать то, что он хочет. А как кто-то один может управлять государством? Как лидер охотников смог внушить западной Лансии страх перед своими людьми? Постепенно, Эрил, постепенно. Вспомнив рыцарей служения, Эри задумалась. Лидер арестован. Голос лесной колдуньи заставил ее вздрогнуть. Охотников больше нет, так что думать об этом незачем. Как нет? Сейчас же для них самое время. Леори приказал арестовать лидера, а всех остальных, вероятно, призовут в армию. И тем самым, поверь, королева подписала себе смертный приговор. Новость вызвала противоречивые чувства. Лидер чуть было ее не казнил, и надо было радоваться, что с ним покончено. Но многие из тех охотников, кого Эри успел узнать, были хорошими людьми. Им теперь тоже придется нелегко. «Вот и еще люди, пострадавшие от моего проклятия», – мрачно подумала она, но вслух спросила, чтобы сменить тему. «Вести о войне не застали вас врасплох?» Я говорил Ренорду, но он не слушал. Тиара презрительно посмотрела вправо, словно там стоял сам король эльфов. «А должен был? Я думал, вы просто лесная колдунья». «Во-первых, не колдунья, а друид». Она подняла руку, и белая лошадь, пасшаяся неподалеку, неторопливо направилась к ним. «А во-вторых, не просто друид. В былые времена Ренорд всегда прислушивался ко мне. Что же пошло не так на этот раз? Он поверил болтовне Хинта о едином государстве. Но я, к сожалению, оказалась права, а цена ошибки – тысяча убитых, включая нашего посла. Но ведь бойню развязала Леория. Может быть, Хинт жив, войны не было бы», – возразила Эри. «Увы, мы уже никогда не узнаем». Тиара взяла лошадь за поводья. «Темнеет, надо возвращаться». Край огненно-рыжего диска исчезал за кронами деревьев. Поверхность озера превратилась в ровную, как будто непроницаемую гладь. Словно никто здесь не купался, никто не тревожил ее покой. «С вами интересно разговаривать», – призналась Эри, когда они выдвинулись обратно к домику. «Разговорами мир не спасешь», – мрачно изрекла Тиара. Они замолчали и до самой полянки с большим деревом не проронили ни слова. Домик выглядел пустым и заброшенным. После их ухода ничего как будто не изменилось, кроме одного – не было Лаира. «Он все-таки ушел», – заметила Тиара. «Вы думали, останется?» «А ты?» – она посмотрела Эри в глаза. «Мне все равно», – ответила та, усаживаясь за стол. «Неправда». Тиара направилась к очагу и подкинула щепок в огонь. «Не хочешь поужинать?» Эри кивнула, подперев щеку кулаком, задумалась. Забота была ей приятна, и после совместного купания Тиара стала ближе. Будет обидно, если все эти разговоры окажутся лишь хитростью, способом добиться от нее желаемого. «Знаешь, в чем твоя беда, Эриал?» – спросила вдруг Тиара. «В чем? Ты слишком много сил тратишь на бесполезные размышления. Прими какое-нибудь решение, наконец, и следуй ему». Эри подняла голову. «Какие решения я могу принять? В этой жизни от меня мало что зависит». «В твоей жизни от тебя зависит все. Всегда и везде». «Вы не знаете», – возразила она. «Знаю», – перебила ее Тиара. «И ты знаешь. Неужели тебе нравится так? Поверь, стоит взять поводья в собственные руки, и многое изменится. И не только для тебя». Эри вспылила. Допустим, я хочу взять и уйти отсюда. Но я ведь не могу. Вы не позволите, потому что вам что-то от меня нужно. И толком не говорите, что именно. Ты слишком слабодухом, чтобы управлять своей силой. А я не хочу, чтобы кто-то воспользовался этим во зло. Поэтому предлагаю помочь, научить. У меня больше нет никакой силы. Из-под лобья глянула Эри. Тиара вздохнула. Вижу, что ты обижена. И имеешь право. Но от тебя не убежишь. Магия – неотъемлемая часть твоей сущности. Она ведь спасала тебя не раз, так ведь? «Все-то вы знаете», – пробурчала Эри. «Были моменты, да, но это выходило скорее несознательно. Даже если печать можно снять, я не смогу этим управлять, и вам от меня проку уж точно не будет». «Я не ищу пользы для себя лично», – колдунья села напротив. «Ты знаешь, что называется энергией?» «Слышу это слово, но не уверена, что смогла бы объяснить». «Энергия?» Это то, что дает нам способность совершать какое-либо действие. То, благодаря чему мы живем и изменяем мир вокруг. Энергия содержится во всем. В тебе, во мне, в этом дереве, в этом домике, даже в камнях на дороге. Среди раванцев были ученые, посвятившие жизнь изучению видов энергии, ее источников и способов преобразования. Я, конечно, не раванский маг и не объясню в подробностях, но общее понятие дать могу. И оно тебе пригодится. Тиара сделала многозначительную паузу. «Магическая энергия?» Продолжила она. «Это, по сути, преобразованная энергия тела». «Тело?» Не поняла Эри. «Назовем так любой предмет и живое существо». «Так». Она кивнула. «Чтобы преобразовать энергию, нужны способности и навыки. Этому учат в раванской школе магии. Но не все могут освоить эту науку, я правильно понимаю?» Спросила Эри, вспомнив, как когда-то Анжела говорила, что у нее для магии было недостаточно способностей. «Так же, как не все могут стать художниками. Что-то в нас заложено от рождения». «Как у вас?» «Да. Как друид, я умею преобразовывать живую энергию растений и животных внутри них самих. Проще говоря, я могу заставить волка лизать мне руки, деревья двигать ветви, а белок приносить орехи. Я могу понимать язык животных, и потому знаю, что происходит в каждом уголке леса. Но я не могу зачаровывать людей или использовать неживые предметы. Поэтому, прежде чем двигаться дальше, нужно понять, в чем именно твои способности. Что ты умела?» Эри задумалась, неуверенная, как рассказать. «Да и стоило ли?» Тиара выдохнула, но терпеливо дождалась ее ответа. «Я не знаю, как описать», – начала Эри. И как оно ложится в теорию энергии. Но было несколько случаев. В Ланкасе начался бунт, и меня угораздило приехать именно в ту ночь и оказаться в комнате, куда ломились безумные люди. Дальше я помню только вспышку и огонь. Люди исчезли, на стене осталось черное пятно, а я потеряла сознание. Тиара слушала, не перебивая. «Другой случай», — продолжил Эри, — «был тоже в Ланкасе, в подворотне. Ко мне пристал грабитель. Я обожгла его и вырвалась. Только в отличие от тех мужиков, Слейд никуда не исчез. Просто испугался». Раздался глухой звук, как будто что-то стукнулось о стену домика. Эри вопросительно глянула на Тиару. «Сиди». Та торопливо встала и направилась к двери. Слева от проема покачивалась длинная стрела, плотно вошедшая в доски.